Прощально махнув рукой, Сашка скрылась в дверях. В зеркальном лифте она сразу постражела, одернула короткую блузку и прикнопила озорную пуговку на груди. Волной распустила длинные светлые волосы. Илья ждал ее внизу, у хрустальной вертушки телецентра. И эта взбалмошная прическа очень нравилась ему. А ведь все и вправду случилось, как в сказке. Всего 4 года назад, вытянув из-под подушки зеленую тетрадку-дневник, Сашка ринулась в библиотеку на поэтические чтения заезжей знаменитости, поэта Евтюхова. Ради этой встречи отменили 2 последних урока выпускного класса Таволгинской средней школы.